Тем не менее, до подворья Янки вдовицы все равно добрались быстро. В Верхнем Граде до всего было рукой подать. Его легким прогулочным шагом по диагонали за 10 минут пересечь было можно. Заведя телеги во двор, Виталик торопливо запер ворота и начал с Васькой и Жучком выгружать тролли около сарая. На всякий случай их заодно повязали по рукам и ногам, затолкали в пасти кляпы, и только после этого дружная компания поспешила в терем. Взлетая по лестнице, царский сплетник мысленно молился, чтобы хозяйка подворья была еще дома, а не у неведомого Васьки. Ее помощь была ему сейчас позарез необходима, так как он прекрасно понимал, что сам город ни за что не разбудит. Больше всего он боялся, что и хозяйку подворья сморил колдовской сон. К счастью, его опасения не сбылись. Уже почти полностью одетая Янка в своем любимом голубеньком сарафане стояла в центре комнаты, внутри очерченного мелом круга, и, прикрыв глаза, что-то тихо с корговоркой бормотала себе под нос. Один сапожок был у нее на ноге, другой валялся в углу горницы, так как очередь до него, скорее всего, не дошла. «Что это с ней?» — шепотом спросил слегка опешивший царский сплетник. «Ничего страшного», — успокоил его Жучок. «Раз вчера не пила». «Значит, сегодня белые горячки не будет», — закончил мысль друга Васька. «Просто в транс вошла. С ней это иногда бывает». «Янка!» — повысил голос Виталик. Девушка встрепенулась. «Фу!» — с облегчением выдохнула она. «Ну, слава богу, вы живы! Я даже толком до конца не оделась. Такая мощная магия пошла! Едва успела защитный круг нарисовать. А тут так бы тут и уснула. А Великореченск весь наверняка спит. Что же делать-то? Если город сейчас не разбудить, он будет спать вечно. Заклятие все усиливается и усиливается». «С чего ты взяла?» — испугался Виталик. «Да я его просто физически чувствую. Все будут спать до тех пор, пока во сне от истощения не помрут. Найду, кто это сделал, убью». «Слышь, хозяйка!» — радостно ощерился Васька. «Я, конечно, понимаю. Мы с Жучком на тебя работаем, но сколько ты нам заплатишь за...» «А виновные уже найдены», — заторопился царский сплетник, «и готовы понести заслуженное наказание». Виталик подтащил Янку к окну и ткнул пальцем в сторону троллей, мирно спящих возле сарая. «Их шамана работа. Только прошу тебя, отнесись к ним снисходительно. Во-первых, они настолько тупы, что не ведают, что творят. А во-вторых, они мои подданные, и наказывать этих дураков теперь имею право только я». «Опять вывернулся», — с засадой мяукнул кот. «Непотопляемый», — расстроился Жучок. «Так это троллья магия», — с облегчением выдохнула Янка. «Ну, это уже проще. Неудивительно, что я сразу не распознала. Такое сложное заклинание их шаманам обычно не под силу. Они слишком глупы, чтобы его до конца запомнить. Интересно, кто ему помогал? Ну, ладно, это потом. Сейчас главное — город разбудить. Ну, с троллей-то магией я как-нибудь справлюсь». Девушка отошла от окна, неторопливо натянула на себя второй сапог. «Няночка милая, — взмолился Васька, — ну, подожди немного». Кот запрыгнул на подоконник. «Ну, что там у тебя еще? — сердито спросила хозяйка. «Птичку вижу, пока не проснулась». «Да ты и так уже ими обожрался! — возмутился Виталик. «Мяу!» Кот ринулся вниз. Воинственный мяу кота сменился его испуганным полным боли воплем. «Я тебе дам, мяу! Сопляк, ты же супротив меня!» На подоконник взлетел огромный ворон со свернутым на бок клювом. Покачнулся, вцепился стальными когтями в оконную раму, чтобы не упасть. Сплюнул на пол клок кошачьей шерсти. «Я с вами, козлами, сейчас со всеми разберусь!» «Войска!» — заорал жучок. «Лови его снизу!» Волк схватил табуретку и со всей дури запустил ею в ворона. Табуретка попала точно в клюв, с громким щелчком поставив его на место и заодно сметя стальную птицу с подоконника. «Ловлю!» Однако прыжок разобиженного Васьки не достиг цели. Ворон вовремя вышел из пике и, заложив крутой вираж, быстро набрал высоту. «Ну все, на этом свете вы теперь не жильцы!» Донесся до них быстро затихающий крик удирающего ворона. «Всех порешу! И в первую очередь тебя, Янка!» «Что? Да я тебе за Янку!» «Ну, Кощик!» — разозлился Виталий. «Я тебе этого ворона не прощу!» «Ой, Виталик!» — как-то сразу обмякла девушка. «Спасибо, конечно, но ты давай не горячись. У Кощея такого ворона нет. Да и разве поднимется у него рука на любимую внучку Бабы-Яги, младшенькой?» «Так он все-таки твой дед», — хмыкнул царский сплетник. «Родню не выбирают», — грустно вздохнула Янка. На подоконник вскарабкался всклокоченный кот с железным пером в зубах. «Так», — сплюнул он его на подоконник, — «этот дятел мой. Встретите его, не трогайте. Я его лично на это вот перо поставлю, а потом на диету сяду». «Какую?» — поинтересовался Виталик. «Птичью. Буду есть все, кроме птичек. Достали они меня, гады летучие». «Нашли время о диетах рассуждать», — рассердилась Янка. «А ну-ка, замолчали все. Я город буду будить». «Ни в коем случае», — заволновался царский сплетник. «Пока телеги на место не вернули, не буди. Тебя же первые в воровстве обвинят». «Верно. Васька, жучок, быстро телеги на место», — приказала девушка. «Так их там целых три», — возмутился Васька. «Пусть сплетник тоже впрягается», — мотнул лобастой головой жучок. «Не барское это дело телеги таскать», — важно изрек Виталик. «Но у меня дела поважнее». «Что еще за дела?» — хмуро спросила Янка. «С царем батюшкой жажду побеседовать». У юноши вдруг зачесались кулаки. «Надо кое-какие вопросы срочно перетереть». «Тогда я к Ваське лучше не пойду», — задумчиво пробормотала Янка. — «Если ты будешь во дворце, разговора по-любому не получится». — «Да кто такой вообще этот Васька?» — не выдержал, наконец, Виталик. Девушка встрепенулась, недоуменно посмотрела на царского сплетника, а потом все поняла и звонко рассмеялась. — «Да тетка эта моя, Василиса, я ее в детстве так звала, когда мы еще обе в куклы игрались. Она ведь всего на 5 лет старше меня. А ты чего подумал?» «А чего мне думать?» — облегченно выдохнул Виталик. «За меня Васька с жучком думают». «Так, жучок, ну че расселся?» — заторопился Васька. «Бегом вниз. Нам еще телеги на место доставить надо». «И то верно». Волк пулей вылетел из светелки хозяйки, а Васька, игнорируя дверь, сиганул с подоконника вниз. «Вот так с челядью обращаться надо», — — важно сказал царский сплетник. Щелкнул пальцами. Верные холопы на полусогнутых. «Обалдуй!» — с удовольствием сказала девушка. Быстро чмокнула Виталика в щечку. И пока он не успел опомниться, развернула его на 180 градусов и вытолкала за дверь. «Передай этим обормотам, чтобы поторопились. Через 10 минут я начинаю будить город».